одеты в гуннскую одежду, и в них я узнал брата Бледу и себя. Я уже занес топор, чтобы разбить это лживое изображение, когда меня осенила мысль. Смотрите, римляне, вот истина. По его знаку слуги отдернули ковер, и на стене позади его трона открылась громадная мозаика, о которой говорил Аттила, но вместо императора на троне сидел он сам. А в двух распростертых перед ним на переднем плане фигурах, в точно скопированной императорской одежде, можно было узнать Феодосия и Валентиниана. Лица послов вспыхнули краской стыда и негодования. — Задерните занавес, — спокойно приказал Аттила, заметивший выражение их лиц. — Я вижу, вам труднее переносить истину, чем мне ваше миланское хвастовство. Но это еще не все. Самая горькая истина у меня в запасе. Один из этих цезарей, оказавшийся перед целым светом презренным убийцей, слишком труслив, чтобы самому решиться на преступление. Он старается подговорить моего ближайшего слугу. Но германец оказался слишком верен и горд, слишком умен даже для византийских лицемеров. Он предал не меня, а предателя. И кто готов был помогать ему? Посол императора. Так император попирает все древнейшие, священнейшие обычаи народов, свято чтимые даже дикими скифами. Слушайте же, мои гунны, слушайте, мои германцы и склабины, и все племена земные. Бесчестен Рим, низок император римлян, позорно имя Цезаря, я с презрением плюю в лицо всей Римской империи. А вы, послы, слушайте условия, на которых я пощажу ваши государства от войны. К моим 200 женам я требую еще одну — Гонорию, сестру императора. Ты говоришь, что она уже замужем, Максимин? Что за беда? Даже если бы я захотел взять у императора его собственную жену, то он отдал бы мне ее из боязни перед полчищами моих гуннов, но мне ее не нужно, — усмехнулся он. Она безобразна, его Василиса, не то что красавица Гонория. Несколько лет тому назад она тайно прислала мне свой портрет и обручальное кольцо, умоляя меня взять ее в жены. Конечно, я знаю, что я не очень красив, но и она это знает. Римлянка в порыве страсти готова выйти замуж хоть за сатану. Так вот, замужем она или нет, я хочу теперь взять ее, а с нею приличное приданое. Вы должны уступить мне всю область вдоль Дуная, от моей пионийской границы до Нове во Фракии, это в длину, а в ширину пространство пятидневной гуннской скачки. Вы же не должны ни устраивать ярмарок на Дунае, не поселяться возле моих владений ближе, чем на Ис. Даже если бы ты и получил руку Ганории,